Глава 20. Демид. Снежная королева, которую я яростно жарил огненным змеем, растаяла и обрушилась на меня ледяным водопадом. Холодно, блин. Я открыл глаза. Надо мной стояла тетя Эля и поливала меня водой из бутылки. По всей видимости, бутылку она достала из холодильника. «Проснулся, алкаш несчастный! От твоего перегара в гостиной окна запотели! Брысь в гостевую спальню!» «Я... вы... где я?» Тетя Эля поставила бутылку на журнальный столик, подбоченилась и продолжила меня чехвостить. «Совсем допился. Ничего не помнит. С кем дрался, тоже не знаешь?» «Да не дрался я. Это давно было. В зал ходил». «Вчера ночью? Фингал-то свежий». Я дотронулся до лица. «Блин, больно. И правда глаз подбит. Кто это? Как это? Ничего не помню». Последнее воспоминание. Я через приложение заказываю такси к Снежной Королеве. Это что, она мне вмазала? А зачем я вернулся к Мирону, вместо того, чтобы ехать домой? И почему тут тетя Эля? Память отшибла начисто. Сколько я вчера выпил. Мешать пиво с виски – плохая идея. «Давай вставай!» Родственница продолжала меня трясти. «Егорка уже проснулся, сейчас спустится. Незачем ему на всякое непотребство смотреть!» «Встаю, встаю!» «И правда незачем. Не дай бог, потом кошмары будут сниться. Мной сейчас только детей пугать». Я сел. Комната кружилась. «Да я еще не протрезвел. Сколько сейчас времени? Видно, раннее утро». Я пытался сфокусировать глаза на стрелках часов, висевших на стене, но стрелки не хотели стоять на месте. «Как хреново-то! Похоже, меня сейчас вывернет!» Тетя Эля догадалась, что может произойти, ткнула мне под нос тазик. «Гусары в тазике не блюют!» Я рванул к ванной, путаясь в собственных ногах. Не сразу попал в дверь, споткнулся на пороге, но все же не расплескал содержимое своего желудка, героически донес до унитаза. Уф, кажется, полегчало. Включил душ, разделся, встал под холодную воду. Растаявшая снежная королева, это мне снилось под утро. А что было ночью? Я вытерся и посмотрел в зеркало. Под глазом красовался свежий лиловый фингал. Прямо поверх старого, почти зажившего. Да и вся физиономия в целом... Можно в ужастиках снимать без грима. У Ани небольшие руки, тонкие нежные пальцы. Не могла она так мне заехать. Или, увидев на пороге мою пьяную хамскую рожу, озверела и превратилась в Халка. Обнаружив в шкафчике зубную пасту, я выдавил немного себе на палец и намазал на синяк. Странное средство, но работает. Проверено еще во времена занятий боксом. Я высунул голову из ванной. «Тетя Эль, дай халат Мирона». «На!» – она швырнула мне его прямо в рожу. «Спасибо». «Думаешь, я твоему отцу не пожалуюсь? Сегодня же позвоню». «И что? Он меня в угол поставит?» – хмыкнул я. «Я бы сама тебя заперла в чулане с крысами, но нет тут чулана. Иди в гостевую спальню». «Уже иду». У лестницы я задержался. Обернулся и попросил. «Только маме не говорите». Тетя Эля покачала головой. «Есть еще, значит, остатки совести». В гостевой спальне меня ждали две бутылки минералки и аспирин. Притрезвею, расцелую тетю Элю. Золотая женщина. Аня. Филипп Робертович сегодня особенно красив. Светло-серый, с голубым отливом костюм, белоснежная рубашка, коралловый галстук. Хоть сейчас на подиум или на съемки для обложки модного журнала. Вот интересно, его кудри сами лежат так естественно и небрежно, или он по утрам занимается укладкой? Наверное, сами. У мужиков всегда так. Встал, принял душ, встряхнулся и красавчик. А нам надо по часу торчать у зеркала, чтобы казалось, что волосы сами собой закрутились в небрежные локоны. Еще у него длинные черные ресницы. Уж явно не наращивал. Я на свои не жалуюсь, но все равно завидно. Зачем ему такие? Он же мужик. Красивый и ухоженный мужик. Просто картинка. Не то, что некоторые. Уверена, он ведет исключительно здоровый образ жизни и не меньше 5 раз в неделю пропадает в спортзале. Или это у него от плавания такое спортивное тело? Как бы то ни было, все наши девчонки от него млеют. Ломятся к нему в кабинет под разными поводами, а мы тут, между прочим, обсуждаем очень важное дело. Секретарша Филиппа Робертовича как раз отпросилась на обед, а мы задержались, чтобы закончить. И вот, когда мой непосредственный начальник сказал, что на сегодня хватит, я решилась. «Спасибо, Филипп Робертович». Он в легком недоумении посмотрел на меня. «Всегда пожалуйста. Мне нравится с вами работать». «Я сейчас не о работе». «А о чем?» «Спасибо, что поднимаете мне настроение». Пожалуйста». «Он же понимает, о чем я говорю, но, кажется, не хочет в этом признаваться. Я очень люблю орхидеи и розы, и герберы мне тоже очень нравятся». «Очень рад за вас». Он поднялся со своего кресла, подошел ко мне. Нет, не ко мне. Взял пальто, накинул. «Возможно, я не вернусь до вечера», — произнес он деловым тоном. «Вы пока подумайте о том, что мы сегодня обсуждали». «Я подумаю». «Вот, значит, как. Не хочет признаваться. Снова переводит разговор на рабочие темы. Зачем тогда присылает цветы?» «Демид, вот теперь я протрезвел и выспался. Чувствую себя огурцом. Маринованным, но вполне бодрым». Выполз из кровати, полюбовался в окно на лес позади участка Мирона, освещенный весенним солнцем. «Так, а сколько сейчас времени?» Нашел телефон, обнаружил, что уже 2 часа. «Ни хрена себе я поспал!» Залез в звонки и сообщения с целью выяснить хоть что-нибудь о вчерашнем. У Мирона включается автоответчик. Ночных звонков нет, ни входящих, ни исходящих. «О, оказывается, в 2 ночи я написал заму, что меня завтра не будет. Хоть убей, не помню, как это сделал. Автопилот работает нормально, это радует. А то, что меня так унесло от виски с пивом... Сколько же я вчера выпил?» Я выбрался в гостиную, обнаружил там тетю Элю с Егоркой. Пацан возил по полу машинку, а тетя Эля смотрела телевизор. «Оклемался?» – спросила она меня. «А где все?» «Мирон на работе. Алена поехала по магазинам. Это ты у нас вольная птица. Захотел, нажрался в воскресенье вечером. Тебя же на работе никто не ждет. Моя работа прекрасно работает без меня». Я плюхнулся на пол. Егор посмотрел на меня настороженно. «Понимаю тебя, пацан. Сам бы на твоем месте испугался». «Я там солянку приготовила», – произнесла тетя Эля. Сразу после ее слов у меня в животе громко заурчало. «Да я бы сейчас быка съел, порубленного на шаурму, с кетчупом и майонезом, и с горчицей, да». Мой желудок зарычал еще громче. «Иди ешь!» Я встал, подошел к тете Эле, обнял и расцеловал ее. «Не дыши на меня перегаром!» – отбивалась она. «Я вас люблю и обожаю!» – заявил я. Она расплылась в довольной улыбке, но постаралась сделать строгое лицо. «Любить и обожать надо не меня!» «Столько хороших девчонок вокруг! С вами никто не сравнится! Вот, например, Аня!» «Все, я уже ушел есть рассольник!» «Что я вчера натворил? Как теперь ко мне относится снежная королева?» «Скорее бы Мирон ответил! Он один может знать, что случилось вчера ночью!»